Да, музыканты придут сегодня. Никогда еще не видал какие-то остатки от графа Мамонова. Какие-то крепостные музыканты в высоких шляпах, с перышком сокольем по старинной моде. Теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на венцо, а эти — царю известные. Их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку старину, какой уж никто не помнит. В передней рядом заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птица особенно ликует, так устроена от Творца. Риполов у меня что-то не распевается, а торговец на вербе побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунули самочку, трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин птичник и разберет, знает все качества. Я начинаю одеваться и слышу крик: «Держи его, лови!» Вскакиваю на подоконник, бегут плотники в праздничных рубахах, и Василий Васильевич с ними кричит: «За сани укрылся сукин кот под навесом! Сапожники видали, тащи его, ребята!» Мешает амбар, не видно, жулика поймали. У амбара стоит в новенькой поддевке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно. Кричит ребятам: «Полегше рубаху им порвете, но провинился, покается!» Слышу я форточку: «А ты, Григорий, не упирайся, присудили, отчитывайся, такой порядок, пострадай маленько!» Я узнаю голос Гришки: «Да я повинюсь, да вода холодная, ледяная!» Ничего я не понимаю, бегу во двор, а все уже у колодца. Василий Васильевич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда, упрашивает: «Ну, покорюсь, только, братцы, немного чур дайте, хоть спинжак скинуть да сапоги, к Пасхе только справил, изгадите!» «Ишь, какой!» — кричат: «Спинжак справил, а Бога обманул! Нет, мы тебя так упарим!» Я спрашиваю Горькина: «Что такое?» «Дело такое от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать?» Скорняк напомнил. Сказал ребятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул. «Отговелся», — говорит. А сам уходил со двора. Отпускал его папашенька в церковь поговеть на шестой. «Ну, я», — говорит, — «отговемши». А мы его все поздравили, тело во здравие, душе во спасение. А мне сомнение. Не вижу и не вижу его в церкви. А он, ребят, дознали. По полпивным говел. И в заутренню вчера не пошел. И в обедню не стоял, не похристосовался. Я Антону посылал: «Смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит. Нельзя от дома отлучаться в такую ночь, в церкви все». Не пошел, спать пошел. Ребята его взревновали. «Василий Васильевич, их поучим его, ребята. Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит». Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках, ждут отца. Маришка кричит: «Попался бычок на веревочку!» Никто его не любит, зубастый очень, а руки золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова, и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит тоже зубастая: «Ай, купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит. Ты покайся, может, и простят ребята». Гришка плаксиво говорит: «Да я ж каюсь, пустите, ребята, ради праздника». «Нет», — говорят, — «начали дело, кончим». И Василий Васильевич не желает прощать. «Надо тебе постращать всем в пример». Приходит отец, говорит с Горкиным: «Правильно, ребята, валяй его». Говорят: «У нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено. Таких у нас в Клязьме реке купали». Отец велит дать ему ведра три. А Гришка расхрабрился, кричит: «Да хож десяток, погода теплая, для Пасхи искупаюсь». Все закричали: «А, гордый он, мало ему три». Отец тоже загорячился: «Мало? Так прибавим, жарь ему, ребята, дюжинку. Раз, раз, раз!» Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить, сушиться и стакан водки ему согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все дивятся, какой же самондравный. Говорят, в колодце отговелся, будет помнить.